4. Неудачники входят в курс дела. «Вновь пошли убийства», — без обиняков начал Майк. Оглядел всех сидящих за столом, а потом взгляд его остановился на Билли. «Первое из новых убийств, если позволите ввести такой малоприятный термин, началось на мосту главной улицы, а закончилось под ним. Жертвой стал гей и по-детски непосредственный мужчина, которого звали Адриан Меллон. Он страдал астмой». На столе появилась рука Эдди, коснулась ингалятора. «Это случилось прошлым летом, 21 июля, в последнюю ночь фестиваля Дней Канала. У нас это праздник, наш дырийский ритуал», — послышался тихий голос Билла. Его длинные пальцы массировали виски, и не составляло труда догадаться, что думает он о своем брате Джорджа. Джорджа, который почти наверняка открыл счет жертвам в прошлый раз. «Ритуал», — повторил Майк, — «да». Он рассказал о том, что произошло с Адрианом Меллоном, быстро, не получая никакого удовольствия от того, что по ходу его рассказа глаза у них раскрывались все шире и шире. Рассказал, что написали в Ньюс и чего не написали. Последнее включало свидетельские показания Хагарти и Кристофера Ануина о некоем клоуне, который обретался под мостом, как тролль в известной сказке о давно ушедших временах. Клоуне, который, по словам Хагарти, выглядел как нечто среднее между Рональдом Макдональдом и Бозо. «Это был он», — Бен разом осип. «Это падла Пеннивайз». «И еще», — Майк все смотрел на Билла. «Одного из полицейских, расследовавших это дело, собственно, того, кто вытащил тело Адриана Меллона из канала, звали Гарольд Гарденер». «Господи Иисусе!» — Билл чуть не плакал. «Билл?» — Беверли повернулась к нему, коснулась его руки, в голосе слышалась тревога. «Билл, что случилось?» «Гарольду было тогда лет 5». Билл ошарашенно смотрел на Майка в ожидании подтверждения. «Да». «Ты о чем, Билл?» — спросил Ричи. «Гарольд Гарденер. Сын Дэйва Гарденера», — ответил Билл. «Дэйв жил на одной улице с нами, когда Джорджа убили. Именно он первым подбежал к к моему брату и принес его домой, завернутым в одеяло». Они посидели молча. Никто не мог произнести ни слова. Беверли на мгновение закрыла глаза рукой. «Все очень даже сходится, так?» — наконец спросил Майк. «Да», — тихо ответил Билл. «Сходится, все верно». «Я следил за вами шестерыми долгие годы, как уже говорил», — продолжил Майк. «Но только недавно начал понимать, зачем я это делал, и что у меня была точная и конкретная цель. Однако я не спешил, ждал, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Видите ли, я чувствовал, что должен быть абсолютно уверен, прежде чем потревожить вас. Не на 90%, даже не на 95%, только на все 100%. В декабре прошлого года 8-летнего Стивена Джонсона нашли мертвым в мемориальном парке. Как и Адриана Меллона, его сильно изувечили до или сразу после смерти, но выглядел он так, словно мог умереть от испуга». «Его изнасиловали?» — спросил Эдди. «Нет, только изувечили». «Сколько всего?» — спросил Эдди, но ему определенно не хотелось этого знать. «Много», — ответил Майк. «Сколько?» — повторил вопрос Билл. 9. Пока». «Не может быть!» — воскликнула Беверли. «Я бы прочитала об этом в газете. Когда тот безумный коп убивал женщин в Касл-Рок, штат Мэн, и когда в Атланте убивали детей...» «Да, конечно», — кивнул Майк. «Я много об этом думал. Те события действительно очень схожи с происходящим здесь, и Бев права. Это новости, которые должны разлетаться от побережья до побережья. В определенном смысле сравнение с Атлантой пугает меня больше всего. убиты 9 детей, город должны наводнить и съемочные группы информационных служб, и лжеэкстрасенсы, и репортеры, начиная с Atlantic Monthly и заканчивая Rolling Stone. Короче, весь медиа-цирк. «Но этого не случилось», — произнес Билл. «Нет», — кивнул Майк, — «не случилось. Одну статью в воскресном приложении напечатали в Portland Sunday Telegraph, еще одну, после двух последних убийств, в Boston Globe. Бостонская программа «Добрый день» в этом феврале показала сюжет о нераскрытых убийствах, и один из экспертов упомянул убийство в Дерри, но мимоходом. И он, конечно же, не обмолвился о том, что ему известно о таких же массовых убийствах в 57-м, 58-м или 29-м, 30-м. На то есть, конечно, очевидные причины. Атланта, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт — это города с мощными средствами массовой информации, и обычно наибольшую огласку получает что-то, случающееся в городах с мощными средствами массовой информации. В Дерри нет ни одной теле- или радиостанции, если не считать FM-радиостанции, которую организовала кафедра английского языка и речи в средней школе. Если говорить о средствах массовой информации, то край их земли — Бангор. «За исключением Дерри Ньюс», — напомнил Эдди, и все рассмеялись. «Но мы знаем, что в мире все устроено по-другому. Коммуникационная сеть покрывает и Дерри, и в какой-то момент эта история не могла не стать достоянием общественности в масштабах всей страны. Но не стала. И я думаю, причина проста. Оно этого не хочет». «Оно», — задумчиво произнес Билл, словно разговаривая сам с собой. «Оно», — согласился Майк. «Если уж нам как-то нужно называть «оно», возможно, будет лучше, если мы этим и ограничимся. Видите ли, я все более склоняюсь к тому, что оно находится здесь так давно, чем бы оно ни было, что стало частью Дерри, такой же частью, как водонапорная башня, или канал, или Бесси-парк, или библиотека. Только оно не та часть, которую можно увидеть или пощупать, понимаете? Может, когда-то так было, но теперь оно внутри. Каким-то образом вросло в Дерри. По-моему, только эта версия позволяет дать толкование всем ужасам, которые происходили здесь, как тем, которые вроде бы поддаются объяснению, так и не поддающимся. В 1930 году произошел пожар в негритянском клубе, который назывался «Черное пятно». Годом раньше группу тупоголовых бандитов средь бела дня расстреляли на Канальной улице. «Банда Брэдли», — кивнул Билл. «Их перебили агенты ФБР, так?» «Так пишут историки, только это не совсем верно. Я многое бы отдал, если бы меня убедили, что это ложь, потому что я люблю этот город. Но насколько мне удалось выяснить, банду Брэдли, всех семерых, расстреляли добропорядочные жители Дерри. Как-нибудь я расскажу вам об этом». В 1906 году во время пасхальной охоты за яйцами взорвался металлургический завод Китчнера. В том же году кто-то калечил животных, и следы, в конце концов, привели к Эндрю Рулину, родному брату дедушки того человека, которому сейчас принадлежит компания «Рулин Фармс». Его забили насмерть трое помощников шерифа, которым приказали доставить его в участок. Ни одного из них не привлекли к суду. Майк Хенлон достал из внутреннего кармана пиджака маленький блокнот и, пролистывая его, продолжил, не поднимая головы. В 1877 году четырех человек линчевали в пределах административной границы города. В том числе вздернули на суку и священника методистской церкви, который утопил в ванне четырех своих детей, словно котят, прострелил голову жене, а потом сунул револьвер ей в руку, чтобы сымитировать самоубийство, но никого этим не провел. За год до этого четверых лесорубов нашли мертвыми в хижине на берегу Киндускига, ниже по течению. Их в прямом смысле разорвали на куски. Исчезновения детей и целых семей зафиксированы в старых дневниковых записях, но не в официальных документах. Я могу продолжать и продолжать, но, возможно, мысль вы уловили. «Я уловил, будь уверен», — кивнул Бен. «Что-то здесь происходит, но ссор из избы не выносили». Майк закрыл блокнот, убрал во внутренний карман, посмотрел на них. «Будь я страховщиком, а не библиотекарем, наверное, нарисовал бы вам график. Он показал бы необычайно высокий уровень всех насильственных преступлений, которые мы знаем. Изнасилование, инцест, кражи со взломом, грабежи, угон автомобилей, жестокое обращение с детьми, жестокое обращение с женами, нападение на людей. В Техасе есть достаточно крупный город, в котором процент насильственных преступлений значительно ниже, чем можно ожидать в городе такого размера и с населением с разным цветом кожи. Удивительное миролюбие живущих там людей стало предметом специального исследования. Выяснилось, что причина в воде. В ней растворен какой-то природный транквилизатор. Здесь полная противоположность. Дерри — город насилия в любой год. Но каждые 27 лет, хотя периодичность не идеально точная, следует дикая вспышка насилия, и страна об этом ничего не знает. «Ты говоришь, здесь какая-то раковая опухоль?» — спросила Беверли. «Отнюдь. Рак, который не лечат, обязательно убивает. Дерри не умер, наоборот, процветает. Но тихонько, не привлекая к себе внимания. Это достаточно большой город в относительно малонаселенном штате, где слишком часто случается что-то плохое, где каждую четверть века или около того происходит что-то совсем уж жуткое». «И это прослеживается с самого начала?» — спросил Бен. Майк кивнул. 1715-1716, с 1740 по 43-й, вот уж выпал тяжелый период. 1769-70 и так далее, до настоящего времени. У меня ощущение, что с каждым разом все становится хуже и хуже. Возможно, потому, что за каждый цикл население в Дерри прибавляется. А может, причина другая. И в 58-м году цикл вроде бы оборвался преждевременно. Нашими стараниями». Билл Денбро наклонился вперед, у него засверкали глаза. «Ты уверен в этом?» «Уверен?» «Да», — кивнул Майк. «Во всех других случаях число отдельных убийств достигало максимума где-то в сентябре, а потом все заканчивалось массовой гибелью людей. Жизнь в городе возвращалась в норму где-то к Рождеству, в крайнем случае к Пасхе. Другими словами, каждые 27 лет наступал плохой период продолжительностью от 14 до 20 месяцев. Наш плохой период начался убийством твоего брата в октябре 57-го и резко оборвался в августе 58-го года». «Почему?» — тут же спросил Эдди. Дыхание его стало резким. Билл помнил, как свистел Эдди при вдохах, когда начинался приступ астмы, и знал, что тот сейчас схватится за сосалку для легких. «Что мы сделали?» Вопрос повис в воздухе. Майк уже собрался ответить, но лишь покачал головой. «Вы вспомните. Со временем вы вспомните». «А если нет?» — спросил Бен. «Но тогда не останется ничего другого, как уповать на Божью помощь». 9 детей погибли в этом году», — покачал головой Ричи. «Господи!» «Лайзу Альбрехт и Стивена Джонсона нашли в конце 1984-го. В феврале исчез подросток, Деннис Торио, ученик средней школы. Его тело обнаружили в пустоши в середине марта. Изувеченное. А это лежало рядом». Фотографию Майк достал из того кармана, в который убрал блокнот. Пустил ее по кругу. Беверли и Эдди недоуменно взглянули на нее, но Ричи Тозер отреагировал куда как резче. Выронил ее, словно обжег пальцы. «Господи! Господи, Майк!» Ричи посмотрел на него огромными от ужаса глазами и тут же передал фотографию Биллу. Взглянув на нее, Билл почувствовал, как мир затягивает серой пеленой. Какое-то мгновение он не сомневался, что сейчас грохнется в обморок. Потом услышал стон и понял, что застонал он сам. А потом тоже выронил фотографию. «Что такое?» — услышал он вопрос Беверли. «Что это значит, Билл?» «Это школьная фотография моего брата», — наконец ответил Билл. «Это Джорджи. Фотография из его альбома. Та, что пропала. Та, что подмигивала». Они вновь пустили фотографию по кругу. Билл статуей сидел во главе стола, уставившись в никуда. Из рук в руки переходила фотография фотографии. Одна запечатлела вторую, приставленную к чему-то белому. На второй губы мальчика разошлись в улыбке, открыв две дыры, которые так и не заполнились новыми зубами. «Если, конечно, зубы не растут в гробу», — подумал Билл и содрогнулся. На белой полоске под фотографией Джорджа тянулась надпись «Школьные друзья, 57-58». «Ее нашли в этом году?» — вновь спросила Беверли. Майк кивнул, и она повернулась к Биллу. «Когда ты видел ее в последний раз, Билл?» Он облизнул губы, попытался ответить. С губ не сорвалось ни звука. Попытался еще раз, услышал эхо слов в голове, понял, что заикание возвращается, вступил в борьбу с ним, вступил в борьбу с ужасом. «Я не видел эту фотографию с 1958 года. Последний раз видел весной, на следующий год после смерти Джорджа. А когда захотел показать ее Ричи, она исчезла». Что-то громко пшикнуло, заставив их оглядеться. Эдди в легком смущении клал ингалятор на стол. «Эдди Каспрек вдыхает?» — радостно воскликнул Ричи, а потом внезапно заговорил голосом диктора кинохроники. «Сегодня в Дерри все собрались на парад астматиков, и звезда шоу — Большой Эд Соплинос, известный всей Новой Англии ка...» Он прервался на полуслове. Рука поднялась к лицу, будто для того, чтобы прикрыть глаза, и Билл тут же подумал: «Нет-нет, не для этого. Не для того, чтобы прикрыть глаза, а чтобы сдвинуть очки к переносице. Очки, которых уже давно нет. Господи Иисусе, да что здесь происходит?» «Эдди, извини», — продолжил Ричи уже своим голосом. «Это так жестоко. Не знаю, что на меня нашло». Он оглядел остальных. На лице читалось недоумение. В наступившей паузе заговорил Майк. «После того, как нашли тело Стивена Джонсона, я пообещал себе: если случится что-то еще, если будет еще одно убийство, совершенное понятно кем, я позвоню. Но в результате тянулся звонками еще 2 месяца. Меня будто загипнотизировало происходящее. Целенаправленностью, продуманностью. Фотографию Джорджи нашли на свалившемся дереве менее чем в 10 футах от тела Торио. Ее не спрятали, совсем наоборот. Убийца словно хотел, чтобы ее нашли. И я уверен, что убийца действительно этого хотел». «Как ты раздобыл полицейскую фотографию, Майк?» — спросил Бен. «Она же сделана полицейским фотографом». «Да, именно. В полицейском управлении есть один парень, который не прочь заработать немного денег. Я плачу ему 20 баксов в месяц, все, что могу позволить. Он мой источник информации». Тело Доуна Роя нашли через 4 дня после Торио в Маккерон-парк, 13-летнего, обезглавленного. 23 апреля этого года. Адам Терролд, 16 лет. Объявлен пропавшим без вести, когда не вернулся домой после репетиции оркестра. Найден на следующий день рядом с тропой, которая проходит вдоль лесополосы позади западного Бродвея. Тоже обезглавленным. 6 мая. Фредерик Коуэн, 2,5 года. Найден на 2-м этаже, утопленным в унитазе». «Ох, Майк!» — воскликнула Беверли. «Да, это ужасно!» — в голосе звучала злость. «Или вы думаете, я сам не знаю?» «В полиции уверены, что это не мог быть какой-то несчастный случай?» — спросил Бен. Майк покачал головой. Его мать развешивала белье во дворе. Она услышала шум борьбы, услышала крики сына, поспешила в дом. Когда поднималась по лестнице на второй этаж, по ее словам, услышала, как в унитазе вновь и вновь спускали воду. Еще кто-то смеялся. Она сказала, что смех не был человеческим. «И она ничего не увидела?» — спросил Эдди. «Только своего сына», — ответил Майк. «Ему сломали позвоночник, размозжили голову. Стеклянную дверь в душевую кабину разбили. Все было залито кровью. Мать сейчас в Бангорском психиатрическом институте. Мой источник в полицейском управлении говорит, что она сошла с ума». «Ни хрена удивительного», — просипел Ричи. «У кого есть сигарета?» Беверли дала ему одну. Ричи закурил. Руки сильно тряслись. По версии полиции, убийца вошел через парадную дверь, пока мать Коуэна вешала белье во дворе. А потом, когда она взбегала по лестнице черного хода, выпрыгнул через окно ванной во двор, с которого она уже ушла, и скрылся незамеченным. Но окно в ванной маленькое, через него с трудом протиснулся бы и 7-летний ребенок, а до вымощенного камнем внутреннего дворика 25 футов. Рейдмахер не любит говорить об этом, и никто из репортеров, во всяком случае, никто из Ньюс, не попытался надавить на него. Майк отпил воды и пустил по кругу другую фотографию. Уже не полицейскую. Другую школьную фотографию. Улыбающегося мальчика лет 13. В парадном костюме, с чистыми руками, сложенными на коленях. Но глаза озорно блестели. Чернокожего мальчика. «Джеффри Холли», — пояснил Майк. «13 мая. Через неделю после убийства маленького Коуэна. Его нашли в Бесси Парк, около канала, со вспоротым животом. Еще через 9 дней, 22 мая, пятиклассника Джона Фьюри нашли мертвым на Нейбл-стрит». Эдди пронзительно вскрикнул, потянулся к ингалятору и сшиб его со стола. Ингалятор откатился к Биллу, который его поднял. Лицо Эдди обрело болезненно желтый цвет, в груди свистело. «Дайте ему попить!» — закричал Бен. «Дайте ему что-нибудь!» Но Эдди качал головой, вставил ингалятор в рот и нажал на клапан. Лекарственная струя ударила в горло. Грудь поднялась, легкие вбирали в себя воздух. Эдди еще раз нажал на клапан, потом откинулся на спинку стула, полузакрыв глаза, тяжело дыша. «Все хорошо», — выдохнул он. «Дайте мне минутку, я сейчас оклемаюсь». «Эдди, ты уверен?» — спросила Беверли. «Может, тебе лучше прилечь?» «Все хорошо», — сварливо повторил Эдди. «Это всего лишь шок. Вы понимаете, шок. Я напрочь забыл про Нейбл-стрит». Никто не прокомментировал. Не было нужды. «Тебе кажется, что ты уже достиг предела», — подумал Билл. Но тут Майк называет еще одно имя. И еще одно. Как фокусник, у которого целая шляпа жульнических трюков, и тебя вновь сшибает с ног. Они не ожидали, что на них обрушится так много и сразу. Не ожидали столь мощной и необъяснимой волны насилия, каким-то образом нацеленной на 6 людей, собравшихся в этой комнате. Во всяком случае, именно это предполагала фотография Джорджа. «Джон Фьюри лишился обеих ног, но судебно-медицинский эксперт говорит, что случилось это уже после его смерти. Сердце мальчика не выдержало. Он умер от страха в прямом смысле слова. Нашел его почтальон, который увидел торчащую из-под крыльца руку». «Дом 29, так?» — спросил Ричи, и Билл быстро посмотрел на него. Ричи встретился с ним взглядом, едва заметно кивнул и вновь повернулся к Майку. «Дом 29 по Нейбл-стрит». «Да», — все так же спокойно ответил Майк. «Дом номер 29». Он отпил воды. «С тобой действительно все в порядке, Эдди?» Эдди кивнул. Дышалось ему легче. Рейдмахер арестовал первого подозреваемого на следующий день после того, как обнаружили тело Фьюри. В тот же день, совершенно случайно, в передовице Daily News появилось требование об отставке начальника полиции. «После 8 убийств?» — спросил Бен. «Очень даже радикальное требование. Вы согласны?» Беверли спросила, кого арестовали. «Парня, который живет в лачуге на шоссе 7, почти за административной границей между городом и Ньюпортом», — ответил Майк. «Его считают отшельником. Топит печь отходами древесного производства, крышу покрыл краденными досками и колпаками с колес. Зовут его Гарольд Эрл. Если за год через его руки и проходит $200 наличными, то это много. Кто-то, проезжая мимо, увидел, как он стоял во дворе и смотрел в небо в тот день, когда нашли тело Джона Фьюри, в залитой кровью одежде». «Так, может...» — в голосе Ричи слышалась надежда. «Он разделал в сарае 3 оленей», — ответил Майк. «Его отвезли в Хейвен, там и выяснилось, что кровь оленя. Рейдмахер спросил, убил ли он Джона Фьюри. И Эрл вроде бы ответил, ага, я убил много людей, застрелил их на войне. Он также сказал, что видел много чего в лесу. Синие огни, плавающие в нескольких дюймах над землей. Трупные огни, так он их называл. А еще снежного человека. Его отправили в Бангорский психиатрический институт. Медицинское освидетельствование показало, что печень у него практически атрофировалась. Он пил растворитель для краски». «Боже мой!» — выдохнула Беверли. «И подвержен галлюцинациям. Но они не отпускали Эрла, и еще 3 днями ранее Рейдмахер считал его главным подозреваемым. 8 человек рылись на участке и в лачуге Эрла в поисках отрубленных голов, абажуров, сделанных из человеческой кожи, и еще бог знает чего». Майк замолчал, наклонил голову, потом продолжил. Голос его чуть подсел. «Я сдерживался и сдерживался, но после последнего случая позвонил и пожалел, что не сделал этого раньше». «Выкладывай», — буркнул Бен. Следующей жертвой стал еще один ученик 5 класса. Учился вместе с Фьюри. Его нашли рядом с Канзас-стрит, около того места, где Билл прятал велосипед, когда мы играли в пустоши. Мальчика звали Джерри Белвуд. Его разорвали на куски. То, что от него осталось, нашли у подножья бетонной стены, которую возвели чуть ли не вдоль всей Канзас-стрит лет 20 назад, чтобы остановить почвенную эрозию. Это полицейская фотография участка стены, под которым нашли Белвуда. Сделали ее менее чем через полчаса после того, как останки увезли. Он передал фотографию Ричи Тозиеру, который, посмотрев, отдал ее Беверли. Она бросила на фотографию короткий взгляд, поморщилась, отдала Эдди, который долго и жадно смотрел на нее, прежде чем передать Бену. Бен протянул фотографию Биллу, лишь мельком взглянув на нее. По бетонной стене тянулась надпись: «Возвращайтесь домой! Возвращайтесь домой! Возвращайтесь домой!» Билл мрачно посмотрел на Майка. Если раньше он испытывал замешательство и страх, то теперь ощутил первое шевеление злости. И обрадовался. Злость — не такое уж хорошее чувство, но все же лучше, чем шок, лучше, чем безотчетный страх. «Надпись сделана, чем я думаю?» «Да», — кивнул Майк, — «кровью Джерри Белвуда».